Иногда мне звонил и сам Адам, вне себя от горя. Я должна была помочь тогда сестре, но не смогла. Слишком глубоко меня затянула собственная зависимость. К тому же я чувствовала себя не в своей тарелке, ведь раньше мне никогда не приходилось давать советов сестре, которая преуспела в жизни, а я нет. «Я принял бы ее назад», — говорит он дрожащим голосом. «Я знаю. Принял бы, когда он обобрал ее дочисто и смылся, а ее бросил в грязи и в нищете, чуть ли не в сточной канаве. Я вернул бы ее. Я помог бы ей снова стать собой. И мы могли бы. Я точно знаю». «Да, Адам, да. Здесь нет твоей вины». Кажется, ему становится чуть легче. Адаму не с кем поговорить об этом, о своей вине. Он не из тех, кто будет исповедоваться перед кем-то в ассоциации переживших самоубийство, не пойдет к психотерапевту. Все это не для таких парней, как Адам. Вот мне было с кем поговорить. У меня был Саймон. Саймон слушал. Он слушал все, что сыпалось у меня с языка. Слушал мои признания о том, что я, оказывается, очень любила сестру, но поняла это только после ее смерти, и в том, как я люблю ее дочек. И он не осуждал меня, когда я объяснила ему, зачем переехала в Чикаго. Я наняла частного сыщика, который выследил Ника, и решила ждать, когда тот снова вернется в Чикаго, чтобы убить его там. Правда, Саймон пытался отговорить меня от убийства. Говорил, что оно ничего не изменит. Убеждал меня, что теперь, когда я очистилась, вернулась к трезвой жизни, мне нужно сосредоточиться на ней, стараться проводить больше времени с девочками. Он даже предлагал мне выйти за него замуж, мечтал о времени, когда у нас будут свои дети. И не отказался от меня, когда я сказала ему твердое «нет». Говорил, что я должна смотреть в будущее и идти вперед, как сделал он после той истории с Лорен. Он просто повернулся к ней спиной и пошел вперед, в будущее. Вот и я должна была поступить так с Ником. Но когда я сказала ему, что не могу поступить так, не могу допустить, чтобы Нику все сошло с рук, Саймон не осуждал меня. Он даже помог мне собрать вещи и перебраться в Делаван, чтобы, когда настанет время, никто не мог связать меня и Ника или меня и Чикаго. Я была готова действовать и ждала лета. Летом я собиралась нагрянуть в Чикаго, встретить Ника в каком-нибудь баре и сделать так, чтобы он снял меня и привел к себе домой. Если б этот план не сработал, я придумала бы другой. И вдруг в мае Саймон встретил на улице Лорен, и мой простой план перерезать чудовищу горло вырос в замысловатую конструкцию, воплощение которой в реальность должно было принести покой нам обоим. И что же, мы получили покой? Я, по крайней мере. «Адам», — говорю я тихо, — «Мэйси очень хочет показать тебе свои проколотые ушки. Не забывай, у тебя есть две чудные дочери». «Да, да, я знаю», — говорит он, вытирает лицо, успокаивается. «Ничего, все как-то так навалилось, но ничего. Я в порядке, извини». «Не стоит извиняться». «А хочешь, я признаюсь тебе кое в чем?» — спрашивает он вдруг. «Причем, заметь, только тебе и никому больше». «Валяй». Он снова делает глубокий вдох и смотрит на меня. «Мне жалко, что я сам его не убил. Честное слово». Я просовываю руку ему под локоть, и мы вместе идем к дому, где нас уже заждалась Мэйси, нетерпеливо подпрыгивая на пороге. «Да, мне это знакомо», — говорю я. Глава 103. Саймон. В 10 утра следующего понедельника наступает время звонка. Я не помню, кто должен звонить кому, я ему или он мне, но ровно в 10 утра он звонит мне сам. «Деннис», — говорю я. «Саймон, как дела?» «Еще чуть лучше, и им бы пришлось меня задержать», — отвечаю я. «Жалко, что я не могу сказать того же самого. Нам будет тебя не хватать». «Ценю. Я ценю все, что ты сделал для меня, Деннис, честно». «Обращайся. Итак, пройдемся еще раз по распоряжениям». «Да, пожалуйста». «Окей», — говорит он. $5 миллионов Американской ассоциации изучения инсульта. «Верно. 5 миллионов Национальной линии по предотвращению суицида». «Да». 5 миллионов Национальному центру по борьбе с насилием в семье, изучению травм и психического здоровья. Правильно. 5 миллионов – национальные линии безопасности для беглецов. Да. Окей, повторяет он. Ну и еще тот миллион, который ты снял пару месяцев назад. Верно, но он нужен мне для другого. Итого, продолжает Деннис, остается еще пара сотен тысяч сверху. Ты можешь оставить эти деньги у нас, а можешь перевести в акции. Разделите эту сумму поровну и добавьте к тем миллионам, которые мы даем каждой группе. Ты не хочешь оставить хотя бы немного себе, Саймон? Нет. Мне не нужно ни цента из этих денег. Глава 104. Саймон. Благодарю вас, профессор Саутерн. Профессор Добиос, вам слово, прошу. Профессорско-преподавательский состав юридической школы Чикагского университета, почти 100 человек, расположился в удобных кожаных креслах, расставленных полукругом в одном из великолепных пространств нашей школы, зале, который, как многие другие, носит имя очередного щедрого дарителя. Я стою перед собравшимися, готовясь воспользоваться единственной предоставленной мне возможностью выступить устно. Кстати, сегодня на мне костюм и галстук. «Буду краток», — говорю я. «Несколько слов о том, почему я здесь. Не здесь, на этом собрании, а вообще здесь. Я с самого начала думал, что стану юристом, потому что юристами были мои отец и мать. Они, в особенности мать, которую кое-кто из вас, возможно, еще помнит, пробудили во мне любовь к закону, чуткость к его целям и идеалам, но также и внимание к его слабым сторонам и недостаткам. И все же, когда я пришел сюда впервые, я был всего лишь мальчишкой, который сделал свой выбор без твердой уверенности в том, что никогда о нем не пожалеет. Как многим из вас известно, когда я поступил в колледж, моя мать покончила с собой. Мне пришлось сделать перерыв в занятиях, чтобы справиться с этим горем. Какое-то время я даже провел в клинике. Я обвинял себя в том, что не предотвратил ее самоубийство, обвинял отца, обвинял многое и многих. Но в клинике мне повезло со специалистом, который научил меня смотреть на вещи под другим углом. Мне стало лучше, я вернулся к занятиям. Когда я оканчивал колледж здесь, в Чикаго, в Сент-Луисе убили моего отца. Это произошло буквально накануне моего выпускного экзамена. И сколь бы странным это ни показалось, полиция заподозрила в этом убийстве меня. Мы с отцом много лет прожили порознь, мы не общались и не разговаривали. Наши отношения сошли на нет после самоубийства матери. Все так. Но, как я объяснял тогда полиции, с тех пор прошло уже много лет, целых 6. К тому же, как я повторял им тогда, у меня не было физической возможности совершить это убийство в последнюю ночь перед ответственным экзаменом, поскольку отец жил в Сент-Луисе, а я в Чикаго. Ну, почти не было. Но полицейские преследовали меня неустанно. Они обыскали мой дом в Чикаго, тот самый, который принадлежал еще моим родителям. После обыска его было буквально не узнать, там все перевернули вверх дном. Полицейские пытались дознаться, о чем я говорил со своим психотерапевтом утром перед экзаменом. Они допрашивали моих друзей и однокурсников. Влезли буквально во все поры моей жизни, все выпотрошили, все вывернули наизнанку. Конечно, я знал, что невиновен, но всего одно крошечное подозрение давало служителям власти возможность разрушить всю мою жизнь. Между тем, что они сделали, когда поняли, что никаких оснований возбуждать против меня дело у них нет? Когда они поняли, что я не мог совершить того, в чем они меня обвиняли? Думаете, они признали свою ошибку публично? Нет. Они ничем не подтвердили мою невиновность. Сбросили на мою жизнь бомбу и ушли, а меня оставили собирать обломки. Вот тогда я и понял, что хочу быть юристом. Когда на собственном опыте осознал, как сильно простые граждане нуждаются в защите своих конституционных прав. Мы с вами пишем об этом в учебниках, обсуждаем это на занятиях со студентами, но я, что называется, на собственной шкуре ощутил, насколько это необходимо. С тех пор защита конституционных прав граждан стала моим главным научным интересом. Несколько лет я наблюдаю за наступлением судов на саму доктрину 4-й поправки. Я веду неутомимый спор с переменами, глобальными переменами в нашем понимании самого понятия о праве гражданина на частную жизнь. И никогда не прекращу свою борьбу. Я буду критиковать, подначивать и бросать вызов. Я буду писать об этом,